лишней. На самом деле речь шла о свадьбе сестры Элли, и подружки обсуждали детали, касающиеся приданого. «Помнишь, я говорила тебе, что заявил Кирилл о той длинной серой шубе?» «Да». «Ну вот». Она понизила голос, и обе девочки рассмеялись. Энджел старалась показать, что ее никак не задевает их отстраненность. Она презирала все эти доморощенные разговоры о наследстве и прекрасно представляла себе, какова была свадьба у сестры Элли. Сдержанно застенчивое поведение невесты и всех, кто крутился вокруг нее. Дурацкая церемония в этой ужасной местной церкви, и потом дом, битком набитый неотесанными родственниками. Несмотря на то, что подружки были из семей более-менее обеспеченных, Энджел судила их по своим более высоким меркам. Элли и Бетти уже окунулись в приятные мечты о своих собственных свадьбах и раздумывали, где бы им провести медовый месяц — в Фолкстоне или районе озер. Казалось, вершина всех их устремлений — замужество, получить от жизни все, что можно и как можно раньше, и потом ничего больше не просить, так и оставаться с тем, что имеешь до конца дней. «Вот здорово! Энджела, а ты как думаешь?» — хитро спросила Бетти. «Что здорово? Ну как что? Выйти замуж, например?» «Тут главное, за кого?» — сказала Энджел. «Ты даже не можешь грамотно построить предложение, когда отвечаешь», — заметила Бетти. «Я строю свои предложения, как мне нравится», — возразила Энджел. Ей надоело им потакать. «И вообще, как можно радоваться тому, что ты выйдешь замуж неизвестно за кого, даже не зная имени этого человека?» «Не волнуйся», — сердито проговорила Элли. «Мы скоро его узнаем. Уж нам-то, в отличие от некоторых, долго ждать не придется». Чтобы как-то отделиться от Энджел, девочки взялись за руки, хотя в школе это было не принято. «Если ты любишь, то разве имеет значение, какой будет свадьба? И что все эти наряды, сладости и подарки по сравнению с любовью?» Энджел добавила этот аргумент для того, чтобы сбить с них спесь и отомстить за себя. Однако собственный довод подействовал и на нее саму. До сих пор она думала о любви с неприкрытым отвращением. Ей хотелось властвовать над миром, а не над одним человеком. «Ну, конечно, ты же у нас такая умная!» — выкрикнула Элли. Эти слова дались ей нелегко. Она чуть было не задохнулась от гнева. Девочка рывком распахнула калитку прямо перед носом Энджел и прошла вперед с высоко поднятой головой и пылающими щеками. Она окинула Энджел тем презрительным взглядом, который та часто замечала у местных женщин. Те, почувствовав угрозу своему спокойствию со стороны чего-то выходящего за общепринятые рамки поведения и испугавшись, что не сумеют оказаться на должном уровне, тут же распаляются в гневе. Так и Элли. Внезапно она почувствовала такой прилив злости, что ее охватило страстное желание развернуться и ударить Энджел прямо по бледному лицу. «И действительно», — выкрикнула она, — «почему бы тебе не